Глава 24. Здесь есть второй этаж? Снаружи здание кажется одноэтажным. Да бог с ним, с этим этажом. Куда идти-то? Побродив немного по залу, отыскал, наконец, коротенький коридор, ведущий к лестнице. Узкие мраморные ступеньки, литые перила. Чем-то напоминает подъезд одного старого мадридского дома, в котором мне пришлось остановиться на месяц по работе. На улице жара, солнце припекает, а внутри полутьма и прохлада. Умели раньше люди строить. Быстро преодолев два пролета, останавливаюсь на огороженной перилами площадке. В двух шагах напротив одна единственная дверь. На ней красуется темно-синяя табличка с золотистой единичкой. Похоже, я на месте. На всякий случай оглядываюсь по сторонам и легонько стучу по деревянной поверхности. Слышу спокойное: «Войдите». Ручка легко поддается. То, что предстало моим глазам, я никак не ожидал увидеть. Даже глаза протер. Вид обычной офисной обстановки слегка ошеломил. Слишком сильный контраст после средневековых холлов, гостиничных комнат, залов, таверн и магических лавочек. Офисные темно-серые шкафы, коробки с бумагами, принтер, черный монитор, тихо шипящий кулер старенького компьютера, пластиковые окна. Окна. Черт возьми, это ведь окна туда, в реальную жизнь. Не обращая внимания на сидящего за столом клерка, медленно, будто загипнотизированный, приближаюсь к окну. На улице пасмурно. Судя по мокрому асфальту, недавно прошел дождь. Из-за рассеивающихся туч несмело выглядывает бледно-желтый бок солнца. По тротуару идут люди. Люди. Не гномы, не альвы и не какие-нибудь горды. А обычные люди. Господи, как же здорово увидеть их всех. Дети, подростки, старики, молодые парочки. Обычная одежда, плащи, куртки, зонтики. Вон проехал белый троллейбус. За ним пристроилось желтое такси. Водитель включил поворотник, пытается объехать медлительную тушу. Темно-зеленые листва на растущих вдоль дорогах кленах все еще роняет задержавшиеся дождевые капельки. «Как вам панорама?» Звук сухого спокойного голоса заставляет вздрогнуть и нехотя оторваться от приятного вида. За широким столом, в обычном офисном кресле, сидит мужчина, лет 50 можно дать. Лысина блестит, словно натертый бильярдный шар. Нос крючком, кустистые брови, глаза маленькие, темные, взгляд умный, я бы добавил усталый. Поведя костлявыми плечами, клерк поёжился, не дождавшись моего ответа, сообщил: «Сыро сегодня. Вечером обещали ливень. Да вы присаживайтесь». Медленно опускаюсь в указанное кресло. Интересно, как я смотрюсь в этом кабинете? Словно послушав мои мысли, клерк проскрипел: «Ну и видок у вас, Олег Иванович. Но смотритесь лучше, чем тот же Горд. Его визита этот кабинет не пережил бы». Произнесено все это было без тени насмешки, как само собой разумеющееся. При этом мужчина за все время так и не посмотрел на меня. Уставился в свой монитор, изредка кликает кнопкой мыши. «А насчет вида из окна», – продолжает он, – «не удивляйтесь. Мы по-прежнему в игре, только это другой сервер, а картинка за стеклом – иллюзия, видеозапись, если хотите. Наши психологи, будь они неладны, считают, что такая обстановка настраивает клиентов на другой лад. Судя по выражению вашего лица, они в какой-то степени правы. Итак…» Клерк замолчал. Длинные пальцы ловко застучали по клавиатуре. В линзах очков отражается свет монитора. Тонкие губы слегка шевелятся, беззвучно проговаривая какие-то слова. Кашлянув в кулак, мужчина оторвался от экрана и, наконец, взглянул мне в глаза. «Позвольте представиться. Меня зовут Виктор Павлович. Нет, не вставайте. Такое простое действие, как рукопожатие, у нас здесь не получится. Давайте я сэкономлю и ваше, и мое время, и не буду объяснять сей феномен». «Согласен». «Вот и хорошо. Итак, перейдем прямо к делу. Мы знаем, что вам нужна крупная сумма». «Все верно», – наконец подал голос я. Клерк кивнул и снова взглянул на экран монитора. «Должен заметить, у вас впечатляющие результаты. За неполный месяц вам удалось выполнить все условия». Чувствую, как губы несмело растягиваются в подобие улыбки. «Вы устроились на постоянную работу», – продолжил клерк, читая с экрана. Должен заметить, вы первый на моей памяти, набравший такое количество очков репутации за столь короткий срок». «Благодарю», – осторожно киваю я. «Буду расценивать это как комплимент». Несмотря на неопытность, достойно перенесли почти месячные погружения. «Единственный пункт из списка условий, который меня беспокоил», – говорю я. «Надо было подождать». Виктор Павлович, поджав губы, небрежно отмахнулся. «Никаких проблем. Оставшиеся двое суток не в счет. Кстати, уровень мастерства впечатляет. Браво! Это огромный жирный плюс вам». «Скорее уж вам», – тихо отвечаю я, но, похоже, мои слова клерк пропустил мимо ушей, продолжает сверлить взглядом монитор. Стук клавиш затих. Последний щелчок мышью, и клерк, изобразив подобие улыбки, посмотрел на меня. «Олег Иванович, спешу вас поздравить. Наш банк готов судить вам сумму в размере 80 тысяч золотых, что по текущему курсу валют равно эквивалентной сумме в евро. Что с вами? Вы бледны?» «Но...» – прошептал я. Горло пересохло. Виски словно сжало стальными тисками. Предательски кольнуло в районе груди. «Вы в порядке? Может, воды?» – участливо поинтересовался клерк. «Нет, не надо». Медленно качаю головой. «Послушайте, Виктор Павлович, откровенно говоря, рассчитывал на более крупную сумму». Кустистые брови клерка взметнулись вверх. «Куда уж крупнее. Побойтесь Бога, Олег Иванович. Без залога, без поручительств. Это даже не ипотечный кредит. Там хоть в случае неплатежеспособности банк останется с недвижимостью». «Да-да, конечно, я понимаю». И он совершенно прав. «Да ни один банк не предложит вам лучшего варианта». «И это тоже верно. Уж простите, Виктор Павлович, просто очень деньги нужны. Неужели больше ничего нельзя добавить?» Он строго посмотрел на меня и хотел было что-то ответить, но в этот момент раздался мелодичный звонок телефона. «Прошу простить меня», – извинился клерк. «Я обязан ответить». «Да». Пока строгий работник банка разговаривал по телефону, я опустил голову и тупо уставился в пол. 80 тысяч. Всего 80 тысяч. Где еще искать 100? Хотя уже знаю. «Да, конечно, сию минуту». После этих слов клерк положил трубку и обратился ко мне. «Олег Иванович, вынужден покинуть вас. Сейчас к вам присоединится мой начальник. Всего доброго». Попрощавшись, Виктор Павлович резво для его лет поднялся из-за стола и вышел из кабинета в дверь, расположенную в дальнем углу. Не знаю, сколько времени я оставался один, но когда наконец открылась заветная дверь, меня уже здорово трясло. В кабинет вошла... Нет, не так. Правильнее будет сказать, ворвалась дама лет 30. Высокая, длинноногая, тонкая талия, аристократические черты лица, копна черных волос. Эта женщина своим внешним видом даст фору любой оливийке из Зазеркалья. Несмотря на прекрасные формы, одета, как говорил мой старый преподаватель делового этикета, по ГОСТу. Костюм серого цвета, состоящий из юбки-карандаша длиной на 2 пальца ниже колена и слегка приталенного пиджака. Кремовая блузка, без всяких брутальных разрезов, телесного цвета чулки и туфельки лодочкой. «Добрый день, Олег Иванович», – начала она с порога, широко улыбаясь. «Показатели вашего модуля говорят нам о том, что ваше сердце вот-вот вырвется из груди. Я здесь, чтобы немного успокоить вас». Подойдя к столу, она легко плюхнулась в кресло, которое еще несколько минут назад было занято Виктором Павловичем, и, глядя мне в глаза, представилась. «Виктория Михайловна, глава Меленвильского отдела Рефлексбанка. Вы уж простите за этот балаган. Виктор Павлович может задавить цифрами. Я вам скажу кое-что, но сперва вы мне пообещаете, что не будете злиться». Все это было произнесено с обезоруживающей улыбкой. «Знаете», – ответил я, – «у меня уже нет сил на эмоции. Слишком много переживаний, так что даю слово, злиться не буду». «Вот и хорошо», – улыбнулась Виктория. «Все это время мы наблюдали за вами и анализировали ваше поведение». Я устало отмахнулся. «Это даже ребенку понятно. Если не видно камер, еще не значит, что их здесь нет». Женщина отрицательно покачала головой, прикрыв слегка глаза. «Вы не понимаете. Я говорю не только о сегодняшней встрече». «В смысле?» – удивился я. «Мы начали наблюдение, как только вы выбрали Эннона». Тяжело вздыхаю. «Я знаю, мой брат говорил мне. Это все из-за вашего бывшего сотрудника, Андрея Петрова, Петруши. Это он запустил процесс регистрации расы. Вы не все знаете. То есть? Нет никакого Петруши. Андрей Петров есть, конечно, но это не его рук дело. Погодите-ка. Неужели вы думаете, что такая организация, как наша, позволит какому-то программисту устроить такое? Значит... Все просто. Процесс запущен нами. Скажу больше. Таких, как вы, несколько. Но, насколько мне известно, я один из расы Эннонов. Неужели есть и у темных тоже? А кто говорит об Эннонах? Постойте, воскликнул я. Хотите сказать? Виктория утвердительно кивнула и сказала. В игре очень много других рас, подобных вашей. Единственных, или, как мы еще называем, первородных. Я нахмурился и потер виски. Вот тут я совсем ничего не понимаю. А Глеб? Банкирша слегка приподняла руки в успокаивающем жесте. Насчет брата не беспокойтесь. Он и по сей день думает, что виновником сбоя является Андрей Петров. Медленно откидываюсь на спинку кресла и сжимаю пальцы в замок. Думаю, здесь мне стоит помолчать и послушать вас. Правильное решение, одобряюще кивнула она. Итак, начнем. Как вы знаете, в Зазеркалье должен стартовать новый проект «Водный мир». Там будет очень много всего. Морские расы, флора и фауна, корабли, огромное количество островов, пираты. В общем, всего сразу не упомнишь. Так вот, не все знают, что этот проект временно заморожен еще на несколько месяцев. Но вот оно что. Кажется, я догадываюсь о причине. Это как-то связано с продажей контрольного пакета акций государству? Верно, ответила Виктория. Видимо, слухи уже просочились в игру, или это ваш брат проинформировал вас. Хотя это не имеет значения. Об этом уже каждый игрок знает, пожимая плечами я. Не хватало еще, чтобы Глебу влетело. В проект вложено огромное количество денег и сил. А сливки хочет снять государство, понимающе говорю я. Если бы государство. Сливки снимут те, кто будет контролировать проект. По нашим расчетам мы теряем очень много. Да что говорить, мы практически дарим наше детище. У меня мурашки по коже от ваших откровений. Не беспокойтесь, о нашем разговоре мало кто знает. Потому и встречаемся на резервном и очень старом сервере. Не понимаю, зачем вам нужен я? Разве вы еще не догадались? Тоненькая бровь Виктории взметнулась вверх. Погодите-ка, неужели все дело в Эннонской карте? Чувствую, как спина покрылась холодным потом. Вы наш альтернативный вариант. На самом деле вас таких много, но другие не прошли и четверти вашего пути, и это понятно. Что вы имеете в виду? Мотивация, пожала плечами Виктория. Ради здоровья дочери вы горы свернете. Послушайте, Олег Иванович, давайте не будем ходить вокруг да около. У нас к вам есть предложение. Я весь внимание. Вы вспомнили о карте, и это правильно. Главная цель – сумеречные твердыни Эннонов. Вы хотите, чтобы кланы начали войну за древний замок Эннонов? Не совсем, покачала головой она. Сумеречная твердыня – это не замок, это город. И не просто город, это столица сумеречной стороны. На несколько секунд я потерял дар речи, а Виктория, положив ногу на ногу и скрестив руки на груди, с удовольствием наблюдала за моей реакцией. Вы не можете активировать водный мир, но у вас был запасной вариант в ничейных землях. «Вы хотите запустить сумеречную сторону», – догадался я. «Верно», – улыбнулась она. «Мы предлагаем вам разбудить серый обелиск и тем самым начать такую войну, какой еще не видели в Зазеркалье». «Но почему я? Я ведь простой работяга». «Если мы вступим в сговор с сильными кланами, об этом тут же узнают те, кто согласно нашему плану должен оставаться в неведении как можно дальше». «Вы идеальный вариант». Те, кто начнет копать, наткнутся на предательство Петруши. А Петруши знают почти все в нашей корпорации. Вы, несмотря на наше предложение и предостережение, продолжили играть этим персонажем. Да, и в итоге вы получили много бонусов, но это произошло только благодаря вашему старанию. Без помощи администрации. Опять же, по вине свихнувшегося программиста. «Хорошо», – прикрыл глаза я. «Предположим, я согласился». Как это провернуть с моим аккаунтом? И самый главный вопрос – зачем мне это нужно? «О», – улыбнулась Виктория, – «это уже другой разговор. Во-первых, вы получите кредит на операцию дочери. А во-вторых, вы смените вид аккаунта. Придется раскошелиться и доплатить за сохранение всех характеристик вещей, профессий и так далее. Но для этого мероприятия, как вы уже могли догадаться, мы любезно предоставим вам еще один займ. Хитро. Вроде как все устроили, но и как бы не при делах. Когда все завертится, разбираться поздно будет. Ну что, Олежа, из огня да в полымя? Правда, как ни крути, а вариант с банком мне больше по душе. Похоже, у меня вырисовывается странная закономерность. Ухожу все дальше и дальше от спокойных земель. Решено. Курс на ничейные земли.